Два года спустя. «Книжная крыса! Книжная крыса!» Девочка испуганно дернулась, как от удара, и резко обернулась. «Рожка-картошка! Рожка-дурешка! Рожка-противная книжная мошка!» Издевались голоса. Трое мальчишек стояли буквально в двух шагах, показывали на девочку пальцами и орали во все горло. На школьном дворе было еще несколько детей, но те не проявляли никакого интереса к травле. А эти трое – Ирнек Саларис, Верди Дигрен и Сарт Хенкек – были кошмаром Авроры вот уже два стандарт месяца с момента ее прихода в школу. Дети достаточно обеспеченных родителей, они просто не принимали Аврору в свой круг, и девочке доставалось за все. За внешность, за бедность, за то, что она жила только с матерью, за то, что в свидетельстве о рождении, в графе «отец» у нее стоял прочерк. Казалось бы, Ирнек мог и не трогать девочку, тем более, что сам не знал своего отца, а его мать чуть ли не каждый месяц меняла мужчин, жила то с одним, то с другим папочкой, требовала подарков и денег и получала их. Но мальчишка не унимался. Стоило ему узнать в первый же день, что Аврора живет только с матерью, и началась травля. Обиднее всего для девочки было другое. Ирнек ей сразу понравился. С первого дня прихода в школу. Мальчик был удивительно хорош собой. Копна светлых густых волос, большие голубые глаза, опушенные длинными ресницами, тонкие, почти эльфийские черты лица, копия своей матери, при этом трусоватый, подловатый и откровенно жестокий характер. Именно Ирнек был зачинщиком всех гадостей и подлостей, которые происходили в школе Прим. Система образования после выхода в космос реконструировалась много раз. На планете Калдан, в системе Ритау, где проживала Аврора с матерью, ситуация выглядела следующим образом. Школа Прим – нечто вроде обязательной четырехлетки. При этом дети могли самостоятельно закончить ее раньше и по результатам обучения – получить предложение о поступлении в школу Second еще на 4 года. Приглашение в школу Terz с 9 по 11 класс получали только самые-самые отличники, умницы, участники олимпиад и тому подобное. Это бесплатно. Платно можно было учиться хоть 20 лет подряд. Доступ в высшие учебные заведения был открыт только для закончивших школу Terz, в профессиональные – после школы Second. Ну а если тебя хватило только на школу Прим, больше, чем на грязную работу, не рассчитывай. Но, будучи, как и все подлые люди, достаточно хитрым, старался подставить вместо себя другого и не попадался. Учителя подозревали что-то, но поймать его за руку не могли. Директор школы давно бы выгнал маленького подонка, но его мать исправно платила за обучение. А еще не было никаких доказательств. Ирнек выбирал в жертвы самых слабых и ничего не позволял себе там, где стояли камеры наблюдения. Девочка сжала кулаки. «Меня зовут Аврора, кретины!» «Аврора Спиладора!» Спиладора – аналог китайского дуриана, только очень невкусный. Тут же придумал Ирнек. «Аврора дура, Аврора дура! Опять книжки читаешь?» «Твое какое дело!» Девочка едва сдерживала слезы. «Отвяжитесь, придурки!» «А мы сейчас посмотрим!» Верри Дигрен прыгнул к девочке и рванул у нее из рук старый планшетник. «Отдай!» – кинулась за ним Аврора. Но не с ее ростом было вырывать из рук мальчишки нужную вещь. А потом его просто загородили друзья. и девочка напрасно пыталась протолкаться к обидчику. «И что у нас тут интересного? О, история покорения космоса, мемуары Али Росковой, охота за пиратами Ирты Краснецкой. Рожка, тебе-то это зачем? Ты тоже хочешь в космос? Уборщицы, что ли?» «Нет», — паскудно улыбнулся Ирнек, — «корабельной шлюхой». «Ты по своей матери всех не равняй!» — выкрикнула Аврора, краснея от ярости. Мальчишка ухмыльнулся еще противнее и вдруг толкнул девочку так, что она упала на землю, а сам выхватил у друга планшет. «Ой, уронил! Отдай!» Аврора взлетела, как подброшенная пружина, но было поздно. Тонкий голый экран хрупнул под каблуком мальчишки. «Я не хотел! Это случайно!» Глаза его издевательски блестели. Не случайно. Но что могла сделать эта соплюшка? Одна против троих. Сейчас она разревется, а они еще поиздеваются над ней, чтобы не смело и слово сказать о его матери. Тем более, что слово-то было чистой правдой. Он даже не успел удивиться, когда девочка подняла голову и прыгнула. Только попытался оттолкнуть ее, но рука ушла в пустоту, а потом обрушилась боль. Аврора уже не контролировала себя. Сознание заволокло красным туманом. Такого с ней еще не происходило. Казалось, что в теле девочки поселилось что-то злое, расчетливое, страшное. Словно кто-то чужой и равнодушный открыл глаза и холодно принялся просчитывать все в ее разуме. Три противника. Победа возможна. Первое действие – прыжок. Первый слишком дорожит своим лицом. Это его уязвимое место. Потом Аврора не могла вспомнить, о чем думала, но рука ее коснулась застежки старого армейского рюкзака на груди. Калерия сама перешила его для дочери. Но система застежек осталась. Чем хороши армейские ранцы, их можно скинуть мгновенно нажатием на центральную застежку на груди. Аврора ударила по кнопке рукой, перехватила рюкзачок за одну из лямок и, что есть силы, врезала по ухмыляющемуся красивому лицу. Ирнек даже не сразу понял, что произошло. Ранец был армейским, то есть с заклепками, пряжками и острыми металлическими уголками-выступами. И им действительно можно было драться. Нанесенный с недетской силы удар пришелся по его лицу, сломав мальчишке нос и выбив два зуба. Боль взорвалась в разуме маленького мерзавца, отправляя его в милосердное забытье. Второй опирается на правую ногу, ботинки тяжелые. В следующий миг Вэри Дигрен, начинающий заносить руку, получил удар в колено. Аврора не высчитывала специально, не старалась. Ее вела вперед чистая ярость, но удар пришелся в самую удачную точку, вынеся мальчишке коленную чашечку. Вэри покатился по земле, воя от боли, и выбыл из игры. Третий широко расставил ноги и стоит лицом к тебе. Как раз можно достать. Сарт Хенкерк даже ахнуть не успел, как два его приятеля покатились по школьному двору. Ирнек, правда, потерял сознание, но Вэри старался за двоих. А Аврора сделала последний шаг и, что есть силы, пнула мальчишку между ног. Сарт взвыл так, что заглушил даже Вэри. Аврора на автомате сделала еще шаг и подобрала свой планшет. И вдруг расплакалась. Планшет был испорчен безвозвратно. Тонкое стекло раздавлено, пластиковая оболочка треснула. Аврора не сомневалась, что и электронная начинка не подлежит восстановлению. Девочка вспомнила, скольких трудов маме стоило накопить денег на этот планшет, как она специально выбирала самый лучший из доступных им, чтобы девочка не портила глаза, как они вместе покупали его, как выбирали первые книжки, которые закладывались туда, как она старалась к нему приспособиться. Этот планшетник был частью ее самой. Даже если он иногда шалил и сбоил, даже если отказывался работать в чужих руках, это был ее планшетник. Почти как часть тела. И ей сейчас было больно, как от удара. Очень больно. словно уничтожили часть ее самой. И слезы хлынули еще сильнее. «Что здесь происходит?» Аврора подняла голову и увидела над собой Тера Лерта Вингерис, директора школы Прим. Но сейчас она просто не смогла бы объяснить ему, что происходит. И никому не смогла бы. Ее всю трясло, из глаз катились слезы, из груди вырывались всхлипы, похожие на крики. Приступов у нее давно не было, но Аврора действительно чувствовала себя кошмарно. Вспышка не только забрала все силы, она почти ввергла девочку в шок. Аврора находилась практически на грани комы. Слишком много было потрачено и пока не восполнено. Еще бы одно усилие, и выводить девочку из шока пришлось бы уже в реанимации. Силы человеческого организма не беспредельны. Тер Вингерис нахмурился. Он был неплохим директором, в меру строгим, в меру справедливым, но чтобы быть хоть каким-то, надо знать, что произошло. А замершая посреди двора со сломанным планшетом в руке девочка явно не могла ничего объяснить. Как бы ее еще не пришлось госпитализировать. Трое мальчишек, один из которых был без сознания, а двое других катались по земле и выли, тоже были плохими свидетелями. Но кто тогда? «Тер-директор!» – раздался рядом с ним тихий голос. «Аврора не виновата!» Марта Шаверс видела все от начала до конца. Она задержалась в туалете после уроков по очень важному и неотложному делу. А когда она вышла на крыльцо школы, Вэри как раз выдирал планшетку у Авроры. Марта не стала бы вмешиваться. И если бы все обошлось, никто и не узнал бы. Но видела она все от начала и до конца и решила заступиться за Аврору. Ирнек доставал ее тоже, а Аврора была невредной, ко всем относилась по-доброму и даже безропотно давала списывать домашние задания. Тем более сейчас просто надо было рассказать правду, только чуть, смягченную, представив Аврору невинной жертвой, что Марта и сделала. Они Аврору постоянно дразнили, эти трое. А сегодня вырвали у нее из рук планшет. Ирнек бросил его на землю и раздавил нарочно. Я все видела. И Аврора на них бросилась. Ирнек ее толкнул, а она отмахнулась рюкзаком и попала ему по лицу. Второй, Вэри, замахнулся. Она увернулась и пнула его по ноге. А третий? Они втроем над ней издевались. И он тоже хотел ее ударить. Только Аврошка быстрее двигалась. Я и не думала, что она так умеет, Тер-директор. Не наказывайте ее, она не виновата. Пожалуйста. Да уж какое наказание, вздохнул Тер-Лерт, понимая, что весь день придется потратить на разбирательство с родителями. Ты сможешь довести ее до медпункта? Да, Тер-директор. Так бери и веди. Марта подхватила подругу под руку. И на миг ей показалось, что все мышцы девочки словно закаменели. Она не знала, что в мозгу Авроры прозвучал тот же холодный голос. Цель поражена, противник уничтожен. Выход из боевого режима. И Аврора почти мешком осела на руки подружки. Да, теперь уже подружки. В медпункте симпатичная сестричка долго хлопотала над девочкой, напоила витаминным напитком, дала успокоительное и снотворное и уложила отдыхать на крохотную кушетку и принялась оказывать помощь трем маленьким негодяям, хотя проще было вызвать им скорую помощь, ей-ей. Когда через 20 минут в медпункт заглянул директор, получивший записи с камер наблюдения и позвонивший всем родителям, медсестра только руками развела. «Тер-директор, это просто невероятно!» «Она точно была одна?» «Да». Медсестра с сомнением покосилась на девочку. «У Ирнека сломан нос, выбито два зуба, по лицу словно война прошлась. Это сможет исправить лишь дорогая пластика. Кровь я остановила, первичную склейку провела, теперь только больница. Вэри, надо менять коленную чашечку. У меня, конечно, рентгена нет, но, судя по всему, Аврора ее в пыль разнесла. Сарт нуждается в срочной трансплантации биоматериала, иначе останется без детей. Там мошонка просто сплющена. Удары нанесены с недетской силой. Вы уверены, что это она? Я просмотрел записи с камер. Все верно. Тогда даже не знаю. Я знаю. Девочку пытались обидеть. Она защищалась. Директор и сам не мог понять, почему он заступается за Аврору. Но вид плачущей над сломанным планшетником девочки что-то затронул в его душе. Так плачут не над техникой, над любимым щенком или котенком. Да, и сказанные Авроре слова тоже требовали возмездия. Для себя Лерт Вингерес уже решил, что троих малолетних негодяев он отчислит, а девочка пусть учится. Только надо будет объяснить всем, что дразнить Аврору себе дороже. Пусть спит. Я пришлю сюда ее мать. Это хорошо. Девочке сейчас необходима поддержка. Еще бы чуть-чуть, и пришлось бы реанимацию вызывать. Она же вроде невредима. Физически. И то, словно все силы выплеснула. А психически? Она вообще в истерике. Но сейчас... Сейчас с ней все будет в порядке. Поспит часиков 8 и нормально. Пусть спит. Учителей я предупрежу. До приезда родителей Лерт успел поговорить с учительницей Авроры. Милая девушка Аири Лискит была искренне возмущена и шокирована произошедшим. Да, Аврора учится в ее классе. Очень умная и способная девочка. Очень развитая. Знает много больше своих одноклассников. Читает, пишет, считает. Абсолютно спокойно обращается с любой техникой. Ирнек? Да я удивлена, он же ей очень нравится. Что могло такого произойти, чтобы Аврора? Даже не представляю. Она всегда такая спокойная, что даже странно. Сидит у себя в уголке, на планшетнике что-то делает. Или игрушки, или читает. Да, она с ним не расстается, сказала мамин подарок. А сам по себе Ирнек, он заводила. Знаете, если провести психологические тесты, мы их даем ближе к концу школы прим, вы же знаете, но даже сейчас видно, что он любит подзуживать других, а сам предпочитает оставаться в сторонке. Неприятная личность. Выписку? Без вопросов. Сейчас напишу и докладную записку, и мое личное мнение, и родителей приводите сюда. Я с удовольствием все это повторю где угодно и сколько угодно. Аврора очень милый и добрый ребенок. Терлерт вспомнил 3 окровавленных тела на школьном дворе, но даже червяк взбеленится, если ему на хвост наступить. Нет? Надо зайти снять записи с камер видеонаблюдения. Этими камерами были оборудованы все школы для защиты от террористов. И рассчитывалось все так. 12 часов прокрутки, потом новый слой информации начинал писаться поверх старого. Нужно? Останови. Скинь себе кусок записи и вперед. Удобно. Запись Терлерт получил без вопросов и просматривал сцену драки почти покадрово и особенно внимательно то, что приходило до драки. Да, чистой воды провокация. Хорошо, что дети затеяли это на виду камер. Если бы нет, было бы хуже. А так девочка невиновна. Разве что слишком сильный ответ на агрессию, но это нормально. Он бы и сам за такое ноги вырвал. Калерия успела первой. Еще бы. Школа располагалась в 15 минутах ходьбы от ее дома. А стоило поступить звонку, Калерия пулей сорвалась с места и прибыла, растрепанная в домашних штанах и рубашке, в кроссовках на босу ногу. С этой одеждой совершенно не гармонировала элегантная сумка, но не плевать ли ей на такие мелочи? Главное, деньги и документы с собой, а внешность? А не плевать ли на нее 3 раза? Кого ей тут обольщать? Впрочем, Терлерт увидел на пороге своего кабинета взволнованную мать, а вовсе не неряшливую домохозяйку. Детей он любил и считал, что хороших родителей слишком мало. Поэтому, видя тревогу Калерии Вайндграсс за дочь, тут же почувствовал к ней симпатию. «Терра Калерия». Обращение к женщине Терра, к девушке Терри. Калерия замужем не была, но имеет ребенка, поэтому официально к ней следует обращаться Терра Вайндграсс. «Да, что с моим ребенком?» «Все в порядке, спит». «Но мне позвонили». «Да, Аврора устроила драку в школе». «Моя дочь? Драку?» Вроде бы изумление было искренним, но что-то под ним пряталось такое, а Калерия методично отщелкивала в уме опыты Гризмера, нестандартные реакции, обследование. Этого нельзя допускать. «Присядьте, девочки вкололи снотворное, она сейчас спит». Калерия со вздохом облегчения уселась на стул. «С ней точно все будет в порядке?» «Да, хотя еще немного. Я хочу предложить вам посмотреть запись с камер видеонаблюдения». Калерия кивнула. «Но Аврора точно в порядке?» «Если хотите, можем ее навестить или связаться с медкабинетом». «Второе», — выбрала, уже чуть успокаиваясь, Калерия. Терр Лерт набрал несколько цифр на внутришкольном коммуникаторе. Экран видеотелефона засветился, предоставляя на обозрение медкабинет. Медицинская сестра сидела за столом. На кушетке спала Аврора. «Террисанна, что с Авророй?» «Спит. Сами посмотрите». «За ней мать пришла». «Девочку можно забрать в любой момент, но будить нежелательно. Подойдете, расскажу, что и как». Медичка не отличалась любовью к длительным разговорам. Впрочем, Калерия тоже. «Хорошо. Терр Вингерес, вы хотели мне что-то показать?» «Терр Лерт, с вашего позволения». «Тогда Калерия», — кивнула капитан Вайндграсс. «Итак?» «Смотрите». Терр Лерт запустил запись драки. Калерия смотрела внимательно и серьезно. И она не испытала ужаса, нет. После плена у Сарна ей вообще ничего страшного не было. Она ощущала гордость за своего ребенка. Девочка не плакала, не скулила. Она защищалась. Да, жестоко. Да, ответ был неравноценен нанесенному ущербу. Но как это было проделано? Восхитительно. Идеальное использование подручных средств при минимуме усилий, максимум результата. Просто прекрасно. Если бы она учила дочь, учила бы именно этому. Неужели в клубе нахваталось? Надо будет расспросить малышку. Или вторую мысль Лера отогнала. Не время. Но неужели Сарн хотел получить идеального бойца? Потом. Подумаю об этом потом. «Я учила ребенка самозащите», — негромко произнесла она. «Не такому, да, но Роша знала, куда ударить». «У нее уже были драки?» «Нет, она очень тихий ребенок. Ей, кроме книг, ничего не надо. Книги, техника. Если бы эти сопляки ее не спровоцировали...» «Не сомневаюсь». «Аврора так радовалась, когда я купила ей этот планшетник. Это был подарок на день рождения». Терр Лерт, понимающе кивнул. Они успели и обсудить драку, и выпить по чашечке тархи, и даже обговорить меры наказания для Авроры. Девочку планировалось записать на курсы к психологу, когда дверь распахнулась и в комнату вступила она. Другого слова тут подобрать было нельзя. Дама. Хотя, скорее, дама полусвета. Шикарное платье, стоящее раз в 10 дороже сломанного планшетника. Невероятно высокие каблуки, маникюр, педикюр, укладка. Калерия не впечатлилась. На «Звезде Америки» она и покруче видела. Намного. А рядом с той же Диной эта красотка смотрелась бы убого. Платье дорогое, да, но слишком яркое и вызывающее. Макияж избыточно броский для середины дня, а маникюр явно сделан вторым слоем. «Что здесь происходит? Где эта мерзавка?» «Добрый день, Терра», – спокойно поздоровался Терр Лерт. «Терра Лара Саларис, я надеюсь, девчонка, изуродовавшая моего сына, уже в полиции?» Калерия сжала кулаки. «Ну, погодишь ты у меня!» «Терра Саларис, я рад, что вы почтили нас своим присутствием!» Терр Лерт сдвинул брови. «Прошу вас садиться!» Терра топнула ножкой, и Калерия с неожиданным злорадством проследила, как с блестящей туфельки отваливается стразик. «Еще чего! Вы уже наказали негодяйку?» «Негодяи уже достаточно наказаны», — спокойно сообщил Терр Лерт. «Садитесь». И столько властности было в его тоне, что женщина послушно села. «А теперь посмотрите запись». Калерия наблюдала за лицом женщины. Ярость, возмущение, гнев. «Зачем? Вы что, еще не арестовали эту мелкую дрянь?» Все, Калерия больше сдерживаться не собиралась. «Слушай, ты!» Она почти шипела от ярости. «Твой сын с дружками напал на мою дочь. И скажи спасибо, что я не подаю в суд. Но если твой гаденыш останется в этой школе, пощады не жди». «А ты еще кто такая?» «Калерия Вайндграсс. И если ты немедленно не успокоишься, я тебе все ноги вырву, без наркоза. Живо села и смотришь молча». Рявкать Калерия умела. Собственно, в армии вообще без этого нельзя. Лара рухнула в кресло, как подкошенное. Платье жалобно треснуло. «А вот не надо такие суперпрезервативы вместо платья носить. Глядишь, и по шву бы не лопнуло». Лара попыталась еще раз вскочить, когда Аврора нелестно отозвалась о ней, но Калерия была наготове. Женщина споткнулась о вовремя выставленную ногу и рухнула обратно, щедро осыпав пол стразиками туфель. «Сидеть!» Впрочем, хватило внушения ненадолго, только до конца съемки. Потом Терра-таки вскочила и заверещала. «Да вы что! Эта соплюшка моего сына покалечила! А ее даже не накажут!» «Если бы твой сын ее не провоцировал!» Калерия почти рычала, медленно поднимаясь на ноги. «И ты меня сейчас тоже спровоцируешь, похлеще своего сопляка, поняла? Да я на тебя в суд подам!» «Подашь!» Калерия сделала шаг вперед. «Еще как подашь! Только морду тебе ни одна пластика не восстановит!» Еще один шаг. Лара взвизгнула и вылетела за дверь. Калерия спокойно опустилась в кресло. «Не люблю таких дамочек», — Терлерт приподнял брови. «Спектакль разыгрываете?» «Пусть перекипит, поговорит с юристом, перебесится. Что вы хотите делать с детьми?» «Выгоню этих троих из школы. Аврора пусть остается. А родители паршивцев в качестве компенсации купят ей новый планшетник взамен сломанного». «Я не ожидала». «Я не буду выгонять ребенка, который ни в чем не виноват. У меня на руках есть докладная учителя, рапорт охранника, показания свидетелей, так что могут визжать, сколько влезет». Калерия перевела дух. «Спасибо. Мне не хотелось бы переводить ребенка в другую школу. Это рядом с домом». «Я все понимаю. Вы побеседуете с родителями двух других детей?» «Наверное, не стоит». «Тогда я вызову вам мобиль». И не спорьте, за счет школы. Ребенок получил серьезную травму. Пусть она проснется дома на руках у мамы. Калерия благодарно улыбнулась. И после недолгого прощания отправилась в медпункт за дочерью. А Терлерт вызвал на голый экран все, что нашлось в сети о Калерии Вайнграсс. Капитан ВС Нопаш. Плен у пиратов. Почетная отставка. В настоящее время... Тренерская работа в клубе, дочь Аврора, отец неизвестен, но дочь она любит до безумия, и это главное. Дети ведь не виноваты в том, что натворили их родители, но как часто они за это расплачиваются? Аврора открыла глаза поздним вечером в своей комнате. Взгляд наткнулся на голый экранчик на стене, на стол с моделями и деталями, на одежду, аккуратно сложенную на стуле. Там же висел и рюкзачок, тот самый. Аврора вспомнила все одним рывком. Первый стоит близко, его можно достать одним ударом. И сильный, точный удар. Рука словно сама по себе, без контроля разума, хватает рюкзак и наносит удар с самого оптимального расстояния. Летят брызги крови, глаза мальчишки закатываются, он медленно падает, а Аврора уже видит второго противника. Резким рывком, словно перевела прицел в игрушки. Второй опирается на правую ногу, ботинки тяжелые. И удар. Жестокий и сильный, и дикий крик боли. Третий широко расставил ноги. Аврора делает шаг вперед и наносит последний удар. Сильно, жестко, холодно. Светлые звезды! Девочку затрясло, и она даже не сразу поняла, что плачет. Калерия влетела в комнату, как ведьма, обхватила дочку за плечи, и Аврора уткнулась ей в грудь. «Мама! Мамочка!» Женщина гладила ребенка по растрепанным белым волосам и думала, что своими руками убила бы маленьких подонков, но нельзя. Твари мелкие, тараканы, клопы помойные. «Тише, маленькая, все хорошо, все уже закончилось. Ты умничка, родная моя!» Калерии пришлось долго успокаивать ребенка, прежде чем Аврора смогла внятно разговаривать. И только потом она выяснила, что произошло, и серьезно задумалась. Аврора ничего не скрывала от матери. Она ощущала себя нереально, как в компьютерной игрушке с искусственным интеллектом, который просчитывает все ходы на 1000 шагов вперед. Только интеллектом была она. Она твердо знала, как поступить, куда пойти, что сделать. «Маленькая, тебе надо заниматься боевыми искусствами», решила, наконец, Калерия. Аврора посмотрела на мать. «Мам, но мне это не нравится». «Боюсь, малышка, что у нас нет выбора. Ты должна уметь это контролировать». «Мне это не нравится». «Мам, почему я такая?» «Почему?» Калерия опустила глаза. Как рассказать дочери правду? Но компромисс она нашла. «Малыш, я все расскажу тебе. Обещаю». «Когда?» «В день твоего 15-летия». «Но это же очень долго!» «Нет, ребенок, время летит очень быстро». Ирнек, Вэри и Сарт были переведены в другую школу после выписки из больницы. Терлерт сдержал обещание, и через 3 дня Авроре доставили новый планшетник. Дорогой, в стальном корпусе и с небьющимся стеклом. Хоть танцуй на нем. Аврора осталась учиться в своем классе. Только теперь у нее появилась подруга, Марта. И никто не решался задевать девочку, помня о ее нестандартной реакции. Надо сказать, это пошло ей только на пользу. Калерия таки нагрузила ребенка по полной программе боевыми искусствами, но, увы, Аврора не проявляла никакого суперталанта, и Лера более-менее успокоилась. Аврора Вайндграсс, Аврора Иридина. Человек листал отчет, небрежно пробегая глазами по строчкам. Учится, посещает спортзал, посещает компьютерный клуб. Никаких способностей, не соответствующих возрасту, не проявляет. Агент Майская докладывает, что Калерия живет спокойно. Никаких признаков того, что ей известно о Русине. Что ж, мужчина положил перед собой планшетник. Надо отписать агентессе, пусть продолжает наблюдение, тем более, что ей это удобно. Она вышла замуж за полковника Эстевиса и ездит с ним по всей России, вполне счастлива и довольна жизнью. А если что, эвакуация всегда возможна. Русина готова принять хоть 1 000 000 человек. Главное, чтобы никто не узнал о них раньше времени. 10 лет, хотя бы еще 10 лет, а лучше 20.